Глава 20. «Что это было?» — спросила Нори высоким детским голосом, потом сама же и ответила: «Самолет. Самолет, полный людей!» Она разрыдалась. Мальчишки попытались сдержать слезы, но не смогли. Ромми почувствовал, что и ему хочется плакать. «Да», — кивнул он, — «думаю, самолет». Джо повернулся к фургону, который направлялся к ним. Спустившись с холма, он ускорился, словно Расти не терпелось вернуться в город. Когда фургон остановился и медик выпрыгнул из кабины, Джо понял, что у Расти есть и другая причина для спешки. Он лишился свинцового фартука. Прежде чем Расти успел произнести хоть слово, зазвонил его мобильник. Он откинул крышку, посмотрел на номер, принял звонок. Ожидал, что звонит Джинни, но услышал голос новичка Терстона Маршалла. «Да, что? Если насчет самолета, я видел...» Он послушал, сначала хмурясь, потом кивая. «Ладно, да. Хорошо, уже еду. Скажите Джинни или Твитчу, пусть дадут ему 2 миллиграмма валиума. Нет, лучше 3. И предложите ему успокоиться. Для него это вновь, но пусть попробует. Сыну дайте 5 миллиграммов». Он захлопнул мобильник и посмотрел на них. Оба Ренни в больнице, старшая с аритмией, что с ним уже случалось. Чертову дураку следовало поставить кардиостимулятор 2 годами раньше. Терстон говорит, что у младшего симптомы глиомы. Я надеюсь, он ошибается. Нори посмотрела на Расти. По ее лицу текли слезы. Одной рукой она обнимала Бенни Дрейка, который яростно тер глаза. Когда Джонни подошел и встал рядом с ней, она обняла его свободной рукой. — Это опухоль мозга, да? — спросила Нори. — Злокачественная. Если такие опухоли появляются у молодых людей, возраста Ренни-младшего, они почти всегда злокачественные. — Что ты там нашел? — осведомился Ромми. — И что случилось с вашим фартуком? — добавил Бенни. — Я нашел то самое, что и предполагал, Джо. — Генератор? — уточнил Ромми. — Док, ты уверен? — Да. Ничего такого я прежде не видел. Я практически уверен, что никто на Земле раньше такого не видел. «Что-то с другой планеты», — произнес Джо слишком тихо даже для шепота. «Я знал». Расти строго глянул на него. «Ты не должен этого говорить. Никому. Никто не должен. Если вас спросят, мы смотрели и ничего не нашли. Даже моей маме», — жалобно спросил Джо. Расти почти смилостивился, но потом взял себя в руки. Этот секрет уже знали 5 человек. Слишком много для обеспечения безопасности, но детки имели право знать, да и Джо МакЛетчи все равно догадался бы. Даже ей. Во всяком случае, пока. «Я не смогу ей солгать», — признался Джо, — «да и не получится. У нее материнская интуиция». «Тогда скажи, что я заставил тебя дать слово никому ничего не говорить. И для нее так лучше. Если она будет настаивать, предложи ей поговорить со мной. Поехали, мне надо как можно быстрее вернуться в больницу. Ромми, сядь за руль, я весь на нервах». «Ты не собираешься?» — начал Ромми. «Я расскажу вам все по пути назад. Возможно, мы даже сообразим, что, черт побери, с этим делать».